23 июля 2000 неизвестного года, Мулен-Онтон-Неруа, Бургундия, Валентина Макарова. Честно говоря, я думала, что ночью вовсе не усну. Мне было страшно в этом доме, который сначала показался таким приветливым. Невыносимо страшно. Честное слово, была даже мысль пойти к соседям и попроситься на постой. Но к кому пойти? Клади уехала, Жанни тоже. К тому же эта странная особа, нервная мамаша и русофобка, была бы последней, честное слово, к кому я обратилась бы за помощью. Понимаю, что подозрения мои глупы, что такое потрясение, какое было отображено на ее лице, когда она вытаскивала меня из погреба, трудновато изобразить. Она истинно была в шоке, увидев меня. А все же, все же, все же. Других знакомых в Мулене у меня нет, а просто так ввалиться в дом к людям посторонним и просить пристанища я не могу. Поэтому трясусь полночи на кровати, то задыхаясь, то натягивая на себя пуховое одеяло. Это в 30-градусную-то жару. Боюсь, я теперь очень нескоро согреюсь после моих погребальных приключений. Ночь один в один как прошлое. Луна устраивается как раз напротив окна и таращится на меня то ли сочувственно, то ли насмешливо. Нет, я нипочем не закрою окно, потому что в полной темноте вовсе сойду с ума. Но и спать не могу. Встаю, облокачиваюсь на подоконник и смотрю в небеса. Что-то они ополчились против меня, такое у меня впечатление. То жуткая история о Дзержинске, то вчерашний пассаж. Как там дома, интересно? Распутали загадку нападения на нашу больничку? Вот только как ее, позвольте спросить, можно распутать, если я одна знаю, что убийца сбежал за рубеж? И оттуда, из Дзержинска, его не достать, не достать. Если там, наверху, за тоннелем, все же есть что-то, но, может быть, не ад и не рай, а просто некое обиталище душ, то, может быть, Василий видит и знает, куда подевался его убийца. Но так же, как и я, не может никому дать знать об этом. Не придумано каналов связи. Он не может, но ведь и я тоже не могу. Я не знаю, в Париже ли еще тот человек, которого я видела рядом с Максвеллом Летруа, а может, подался неведомо куда, в Ливан, скажем, или в Афганистан, или... Какие там еще есть страны, где привечают террористов всех мастей? На ту же Корсику. Взял, да и примкнул к сподвижникам Иоанна Колана. Что я могла предпринять, чтобы его задержать? А вообще-то, кое-что могла. Для начала, как минимум, сообщить властям, что один из знакомых скандально известного художника Максвелла Летруа связан с российскими террористами. Почему я этого не сделала? Почему бросилась бежать в Мулен? Да что это меня вдруг так разобрало? С чего начали мучить угрызения совести? Не потому ли, что чуть не отдала концы в подвале и осознала, что умирать нельзя, пока есть неотданные долги? Первый раз я позорно сбежала, когда рванула из Дзержинска в аэропорт, не оставшись давать подробные показания. Но небеса тут же дали мне шанс исправиться, даже два шанса. Я встретила террориста сначала во Франкфурте, потом в Париже, и оба раза не использовала возможность расквитаться с ним. Ну кто я после всего этого? Ничего, говорят же, что раскаяние — половина искупления. Я раскаиваюсь. Эх, был бы у меня под рукой телефон, я бы прямо сейчас начала названивать в комиссариат полиции. Я не могу стоять на месте. Спускаюсь на первый этаж, выхожу на террасу. Надо завтра обязательно выдрать проросшие сквозь щели плит будылья, они так противно шуршат под ногой. Потом на асфальтированную площадку перед домом и начинаю бродить вокруг крошечной шапель, то есть часовенки, воздвигнутой лет 200, а то и 300 назад, кем-то из брюнов, уж и не знаю, в честь какого события. Это простой каменный постамент с крестом наверху. Крест, две железных трубы, только и всего. На них болтается кованый веночек. Металл позеленел от времени, понятное дело. Камень изъеден проплешинами, совершенно как в погребе, но он теплый. Он не остыл еще от жаркого, изнурительного солнца. Черт, черт, черт! Кто запер меня в погребе? Зачем? Почему Максвелл встречался с тем типом, чья машина стояла сегодня на холме, откуда открывался вид на Мулен? Я отхожу чуть подальше от дома и смотрю в сторону холма. И что же я вижу? Рено стоит на том же месте. Однако автомобиль уже не один. К нему медленно ползет по склону другой. Останавливается рядом. Мне чудится мельтешение каких-то фигур, но, может быть, вот именно что чудится, это довольно далеко от меня. Потом одна из машин отъезжает, и у меня создается впечатление, что отъехала именно та, которая торчала на холме раньше, а новое остается стоять. Что происходит? Что за смена караула? Там, на вершине, оборудован наблюдательный пункт или как? За кем наблюдают? Ну вот, я разволновалась. А ведь очень может быть, что просто какую-нибудь бургундскую крестьянку нетерпеливый любовник выслеживает. Когда супруг удаляется на свои виноградники, он готов немедленно заключить даму сердце в объятия. Очень может статься, что сейчас та самая дама явилась на тайное свидание к своему возлюбленному. А возможно, что это разгневанный супруг примчался накостылять по шее охальнику. Не исключен и такой сюжет. Да какой угодно сюжет не исключен. Какое-то время я топчусь около шапель, ожидая развития того или иного сюжета. Однако вскоре мне это надоедает. Усталость, потрясение минувшего дня в сочетании с пуншем, я все же последовала совету Жани, берут, наконец, свое. К тому же луна покатилась к закату, стало темнее, уютнее, спокойнее. И сон наваливается на меня, словно теплое, уютное, добродушное одеяло. Я кое-как запираю за собой дверь, вползаю на второй этаж в спальню и засыпаю, кажется, прежде, чем успеваю лечь в постель. Можно было ожидать, что просплю я до полудня, однако не получилось. Отчего-то у соседей разорались и гуси, и куры, блеют овцы, мимикают козы. Что это их всех разобрало разом? Уж не случилось ли чего? Подбегаю к окну и вижу, что это Тедди носится по улице, как угорелый, и наскакивает на ограду, за которой обитает скотный и птичий соседский двор. А, понятно. Приехала Клади. Вон ее старенький фордик на обочине. Вот и она сама. Пытается загнать разбуянившегося пса обратно. Ох, Тедди, но в самом деле, что ли, в себе воплотился мой дорогой Бобкинс? Тот тоже был совершенно такой же курощуп, уткохват и гусибой. Отхожу от окна, пока Клади меня не заметила и не завела долгую беседу. Я еще в прошлый раз заметила, что она чрезвычайно словоохотлива. Ложусь снова, но сна уже не в одном глазу. Часы бьют 8. Вставать, что ли? Или еще поваляться? Неохота. На страх врагам буду получать удовольствие. Мигом вскакиваю, натягиваю шорты, выпиваю чашечку кофе и по утренней блаженной теплоте, не скажу прохладе, ее и ночью не было, отправляюсь наслаждаться прекрасной Францией вообще и прекрасной Бургундией в частности. Выбегая из Мулена, бросаю взгляд на холм. Он пуст. Под раскидистым деревом никого и ничего. Ну и прекрасно. Меньше оснований для напряжения мозга. Куда бы мне сегодня податься? В Фассе я уже была, так не отправится ли в Арно? Туда 4,5 километра, вполне мне по силам. Пускаюсь в путь, и с каждым шагом все дальше отлетают от меня страхи и тревоги минувшего дня. Дорога абсолютно пуста, но хоть бы одна машинка для приличия пробежала мимо. Ага, вот она. Только не машинка, а машинище. Меня обгоняет грандиозный комбайн. Помахав мне с высоты и сверкнув блудливыми черными глазищами, водитель объезжает меня, и вскоре комбайн сворачивает с асфальта на проселочную дорогу, ведущую в объезд лесного островка к следующему полю. Мигом вспоминаю, как я продиралась сквозь чащобу и заросли пшеницы. Да уж, денек мне вчера выдался чудненький. Странно, царапины на ногах едва заметны. Вот бы так заживали царапины и на душе. 40 минут полубега-полухода, и я оказываюсь на высоченном холме. Дорога вьется вниз и пропадает в лесной гуще. Рядом со мной дорожный указатель. Мулен — 4,5 километра. Ну, правильно. Значит, это Арно. Получается, надо спуститься вниз, в эту зеленую благодать? Ну, вниз так вниз. Бегу. 10 минут, 15, 20. Под гору, конечно, бежать — сплошное удовольствие. Тем паче, что автомобили встречаются раз-два и обчелся. Однако что-то спуск затянулся. Ну вот, наконец-то. Мостик впереди, за ним какие-то дома. И указатель. Арно — 2,5 километра. Вот тена. А где гарантия, что и через 2,5 километра я не натолкнусь на очередной указатель, согласно которому до Арно еще пара-тройка километров? Или вообще 10? А может быть, этот Арно вообще миф? Ну и бог с ним, не пойду туда. Тащусь обратно на холм. Жара смертельная. Солнце светит прямо в лицо. Могу себе представить, какого я стану цвета, когда доберусь до дома. Нос точно облезет. Иду, начиная засыпать. Ночью-то практически не спала. Может, прикорнуть на опушке ближней рощицы, в тени? Ой, нет, А вдруг змеи? Со змеями у меня никакого контакта. Лягушек могу брать в руки сколько угодно. Маленьких ящерок тоже люблю. А змей до смерти боюсь. Сзади раздается сигнал, и я порскаю с середины дороги на обочину. Мимо проносится полицейская машина. За ней другая. Чуть отстает от них автокран, тоже сине-белый, с надписью «Полис» на кабине. О, Господи! И тут какие-то разборки. А что, если тот самый злодей, который запер меня вчера в погребе, добрался-таки до брюновского антиквариата? Забыв об усталости, пускаюсь бегом, и километра через два, как раз там, где был поворот на проселок, вижу кучку машин при дороге. Два полицейских «Мерседеса», плюс фургончик скорой, плюс еще какие-то легковушки, плюс комбайн, который я видела, когда бежала в Арно. Уж не попал ли в беду черноглазый комбайнер? Нет, вот он, нервно курит на обочине. На меня ноль внимания. Его взгляд прикован к трактору с надписью «Полис», который тянет с проселочной дороги красный Рено. Красный Рено? Немного ли их расплодилось в последнее время в окрестностях Мулена? Или он всего один, тот самый, который я видела в Фассе, потом на дороге, потом на холме? Трактор непочтительно перетаскивает Рено через кювет. Тот подпрыгивает и останавливается в двух шагах от меня. Дверцы от толчка открываются, и я вижу высунувшиеся с заднего сиденья стройные, загорелые женские ноги. Одна обута во что-то розово-золотистое, вторая босая. Есть что-то невыносимо жуткое в этой босой ноге с растопыренными, окостенелыми, нелепо торчащими пальчиками. И мгновенно становится понятно, эта нога не может принадлежать живому человеку, только трупу.